Кажется, прокурор полностью овладел и собой, и аудиторией. Ярким примером гениального предвидения товарища Сталина может служить событие, происшедшее в деревне Красное за несколько дней до начала войны. Я позволю себе напомнить, что именно произошло. Солнечным летним днем жители Красного становятся свидетелями невиданного до сих пор события. За околицей, неподалеку от дома почтальона Анны Белешовой, совершает вынужденную посадку самолет с советскими опознавательными знаками. Жители, естественно, сбегаются посмотреть на невиданное чудо. Приезжает даже председатель Голубев, ныне разоблаченный как враг народа. Наш народ любит нашу армию и ее сталинских соколов. Жители Красного смотрят на летчика с естественным уважением и интересом. И никому, в том числе председателю, не приходит в голову проверить у этого, с позволения сказать, летчика документы. Более того, проявляя преступное ратозейство, председатель приглашает летчика в контору, предоставляет в его распоряжение служебный телефон, при помощи которого летчик не замедлил тут же связаться со своим штабом. И вот над деревней появляется новый летательный аппарат, а в нем в качестве почетного пассажира со специальным заданием прибывает наш подсудимый. Тут Чонкина совсем сморило, и он опять очутился в Красном, молодой, глупый и полный сил. Светило солнце, стрекотали кузнечики. Хотелось есть, пить, курить, отправлять всевозможные надобности и самым разнообразным образом нарушать устав караульной и гарнизонной службы. Он делал и то, и другое, и третье. Бежал за девками, которые ехали на телеге, и они ему что-то кричали, и он им что-то кричал, а потом приблизился к Нюре, говорил ей слова, и она ему слова говорила. Но какой-то железный голос мешал, громко говоря, чертовщину. Снабжен оружием, боеприпасами и воздушным путем вступил в незаконные отношения с Белешовой. Он знал, что Нюра в любой момент может исчезнуть, и спешил тут же вступить с ней в незаконные отношения. Она тоже была не против, она играла с ним, щекоталась. Ему стало радостно, и он опять засмеялся. И снова ворвался в уши все тот же железный голос. Он не только тогда глумился над марксистской теорией происхождения человека, но и сейчас смеется над нашим советским правосудием. «Какая наглость!» — сказал кто-то еще, и Чонкин проснулся. Он не сразу вспомнил, где находится, что это за люди и кто этот страшный, который тычет в него своим длинным пальцем. Выждав паузу, пока улеглось возмущение публики поведением подсудимого, и сам подсудимый, поерзав на табуретке, пришел в себя, прокурор отхлебнул из стоявшего перед ним стакана воды и продолжал. «Лично я, товарищи судьи, против ханжества в половых вопросах. Я не буду осуждать Белешову за то, что она вступила в интимные отношения с человеком, которого видела первый раз в жизни. При оценке этого ее легкомысленного поступка необходимо учесть, что ей попался настойчивый противник». Чонкина одолевала дремота. Он кунял носом, валился с табуретки, просыпался, таращил глаза и опять засыпал, и опять просыпался. Сон путался с явью. Прокурор превращался то в черта, то в лешего, то в какую-то птицу, то в жабу и в огородное пугало. И конвой, и судьи, и зрители превращались в нечистых чудовищ. Они то сидели на своих местах, то испарялись, выныривали на каком-то болоте, булькая и строя мерзкие рожи.